Шарманка старая крутилась, катилось жизни колесо, я пил вино за вашу милость и за минувшее, за все. За то, что в прошлом веке не случилось на бранном поле помереть, а что разбилось, то разбилось, зачем осколками звенеть? Шарманщик был в пальто потертом, он где-то в музыке витал, моим ладоням к вам простертым значенье он не придавал. Я вас любил, но клялся прошлым, а он шарманку обнимал, моим словам земным и пошлым с тоской рассеянной внимал. Текла та песня, как дорога, последних лет не торопя, все звуки были в ней от Бога, не жалкой нотки от себя, но падали слова у Бога, живую музыку губя. Там было лишь одно от Бога, все остальное от себя.